С началом половой зрелости им позволено делать все наравне со своими взрослыми соотечественниками. Работать на заводах, охотиться на медведей, убивать друг друга, совокупляться. Возможно, у нас и есть веские причины продлить преимущество детства, но давайте хотя бы признаем проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда продлеваем его силком. С формальной точки зрения, Коннелли был несовершеннолетним, а действия Шебы, опять же формально, были насильственными. И все-таки любой объективный наблюдатель согласился бы, что Коннелли не только действовал добровольно, но и вкладывал в отношения с Шебой куда больше усилий, чем она. Я ни минуты не верила, что он пострадал от любовных утех с женщиной гораздо старше себя. Совсем наоборот. Я убеждена, что мальчишка развлекался на славу. Ересь, скажете, знаю. И тем не менее, я так считаю. В самом начале скандала один репортер из «Ивнинг Стандарт» опубликовал статью, ссылающуюся на неподтвержденные слухи о наличии у Коннелли сексуального опыта еще до романа с Шебой. «Да какой парень, 15 лет, у которого в жилах течет кровь, а не вода, отказался бы покувыркаться в стогу с Шебой Харт?» — интересовался журналист. «Смелая получилась статья и честная». Но она вызвала шквал иных ханжеских публикаций с протестами против легкомысленного отношения представителя прессы к серьезнейшей проблеме. В конце концов, Совет по печати осудил статью, и «Стандарт» в качестве извинения была вынуждена опубликовать интервью с матерью Коннелли. «Я сохранила тот номер газеты. Интервью вышло под заголовком «Мальчикам тоже нужна защита». Привожу здесь первый абзац. «Пока недоказанную, но вероятную сексуальную связь Шебы Харт с моим сыном, которому в то время было 15 лет, на страницах этой газеты недавно назвали «подарком судьбы для господина Коннелли». Мечта любого школьника от 20 января 1998 года. Я мать, и я глубоко оскорблена подобным легкомыслием по отношению к вероятному преступлению миссис Харт. Нахожу неимоверным, что сексуальное насилие над несовершеннолетним у кого-то вызывает смех. Могу лишь предположить, что миссис Харт извлекает выгоду из двойного стандарта нашего общества в отношении пола. Если бы Стивен был девочкой, никому не пришло бы в голову шутить над случившимся, и ни у кого не хватило бы наглости усомниться в его невинности. Боюсь, тут мамаша Коннелли промахнулась. У меня хватит наглости выразить сомнение. Если бы оба героя этого романа были противоположного пола, то есть если бы Шеба была мужчиной средних лет, а Коннелли — 15-летней девочкой, я бы с той же осторожностью наклеивала на них примитивные ярлыки «хищника» и «жертвы». Видит Бог, я насмотрелась за жизнь на похотливых несовершеннолетних девиц. Уж я-то знаю, на какие сексуальные ухищрения они способны.